Глава 25. Они спешили. Никто не задавал вопросов. Мужчины выполнили приказ Кука, потому что знали, только очень веская причина заставила бы его покинуть циклопа. Они действовали как команда, и это прибавляло сил. Крайчик включился в работу. Он был рад покинуть корабль-призрак и оставить кошмары позади. Мужчины собрали одеяло, спасательное снаряжение, наполнили три лампы керосином и взяли свечи. Когда они вышли в коридор, Сакс велел всем замереть. «Слышите?» — спросил он. «Слышите?» Они услышали скребущий топоток, с которым тварь двигалась по коридору, возможно, даже не по палубе, а по переборкам или потолку. Она торопилась за ними и была все ближе, продолжая петь свою неземную погребальную песнь. Возможно, она звала их по именам, пересчитывала им кости, жаждала их крови. «В другую сторону!» — сказал Кук. Он задержался, чтобы ощупать коридор лучом света, пока Сакс вел остальных к другому трапу. Кук не успел ее увидеть. Он бросился за ними вдогонку как раз в тот момент, когда она появилась из-за угла. Кук бежал, хлюпая по ковру из грибка, и оказался у трапа последним. Звук его торопливых шагов эхом разнесся вокруг. Мысленно он потянулся к двери, за которой была свобода, задолго до того, как физически оказался рядом. Он был уверен, абсолютно уверен, что в последний момент тварь утянет его назад во тьму и высосет из него все соки. «Давай же, Кук!» — крикнул Фабрини. Кук вцепился в дверную раму. Тварь была уже у него за спиной, шипя и надсадно дыша, и щелкала зубами. От нее несло дурманищем смрадом, покрытой слизью паутины и высохшего хитинового панциря. Что-то схватило его за лодыжку, потом за колено, за локоть левой руки. Живой, извивающийся шелк повис на нем липкой веревкой. Дыхание твари напоминало смрад оскверненных могил. Она попыталась опутать его и утянуть вниз. Кто-то закричал. Кук выхватил браунинг и трижды выстрелил наугад и вырвался. Он не видел, во что стрелял. Лишь размытое пятно хитиновой многоногой плоти с черной пастью, сочащейся бурым соком. В следующий момент Кук рухнул на палубу лицом вниз. Из люка раздался хриплый, пронзительный рев. «Закройте эту гребаную дверь!» Услышал он собственный крик. В следующий момент Фабрини и Сакс навалились на дверь, что было сил, и Кук услышал, как та ударилась обо что-то мягкое и влажное, похожее на гнилой фрукт, но все-таки с лязгом захлопнулась. Задвижка легла на место. С другой стороны царапалась, билась и скреблась острыми когтями тварь. Они бросились бежать. Добравшись до подвесного трапа, мужчины спустились по одному, пока Кук стоял на страже с пистолетом. Когда подошла его очередь, он осмотрелся напоследок и увидел шквал конечностей, вырвавшийся из зева вентиляционной шахты. Он не стал дожидаться, когда появится их хозяйка, и спустился в спасательную шлюпку. Сакс решил не утруждать себя развязыванием нейлоновой веревки и просто ее перерезал, уперся ногой в борт корабля и изо всех сил оттолкнулся. Шлюпка поплыла в заросли морской растительности. Мужчины бешено гребли, направляя лодку в сторону канала между скоплениями водорослей. «Гребите!» — кричал Сакс. «Ради бога, гребите!» Шлюпка прорвалась сквозь водоросли и оказалась в канале, на безопасном от твари расстоянии. Отплыв от корабля, мужчины оглянулись лишь раз. Она ждала их там, наверху подвесного трапа. Белое лицо плавало в темноте, словно вырезанное из старой фотографии. Больше всего выделялись глаза. Желтые умирающие звезды, что тонули в черной безбожной туманности, полные ненависти, ярости и, главное, голода. Кук увидел ее, как и все остальные. Только он смотрел на вцепившиеся в перила руки. Это были не руки вовсе, а бесцветные колючие когти. Затем туман поглотил ее вместе с циклопом, словно похоронив под мглистым саваном. — Что, Господи Иисусе, что это было? — спросил Мюнхгаус. Кук покачал головой. — Гребите, — сказал он, — просто гребите, не останавливаясь.